Пальма вывели из третьего отделения одним из последних, во втором часу ночи. Повезли в закрытой карете вдвоем с Петром Сергеевичем Львовым, который, как вспоминает Пальм, горько сетовал на то, что его Дубельт выслушал с улыбкой коварной лисицы и, главное, рекомендовал быть покойным. «А вы ничего за собой не чувствуете? Никакой вины?» «Клянусь, ничего». «А помните, вы наизусть читали вслух некоторые нецензурные стихотворения Пушкина и Лермонтова? Это ничего?» «Ах, полноте шутить!» «Не помню, о чем мы болтали. Дорога показалась бесконечную. Троицкий мост был разведен. Нас везли в объезд по Васильевскому острову. От скуки, что ли, я совершенно бессознательно запел арию из какой-то итальянской оперы. И вы еще можете петь в такую минуту? О! Для вас же! Хочу ободрить трусливого государственного преступника». Карета с глухим гулом вкатилась в какой-то длинный туннель. Мы были в крепости. Я уж больше не пел. В Петропавловской крепости поручик Пальм был заключен в Никольскую куртину, в одиночную камеру номер 10. Глава 5. В петербургских газетах не появилось никаких сообщений об аресте Петрашевского и его друзей, но слух об этом быстро распространился. А так как знакомых у Петрашевского было множество, и далеко не все посетители его пятниц были арестованы, в городе возникло тревожное ожидание новых арестов. Многие торопились уехать из Петербурга. Через 3 дня после ареста Петрашевцев редактор отечественных записок Раевской явился в третье отделение. Почтительно сказал принявшему его чиновнику, что считает своим долгом сообщить. Майская книжка журнала подготовлена к выходу в свет, и в ней уже напечатаны новая повесть Достоевского «Неточка Незваного» и продолжение повести Пальма «Жак Бечевкин». Не признано ли будет неуместным появление в печати сочинений лиц арестованных? Краевский осторожно выразил сомнение в важности всего дела, сказал, что молодые люди бывали у Петрашевского одни, чтобы провести время, другие же, не замечая безнравственности хозяина. Заявил, что Петрашевский и его друзья заслуживают только того, чтобы их высекли розгами. Чиновник сказал Краевскому, что доложит об этом графу Орлову. Краевский ушел. С трепетом ждал ответа. Ведь он год назад уже имел крупные неприятности из-за напечатанной в его журнале повести Салтыкова. Прошло еще 2 дня, и ему вручили секретную бумагу. Его сиятельство изволили отозваться, что повести Достоевского и Пальма, уже рассмотренные и дозволенные к напечатанию цензурой, могут оставаться в упомянутом номере, но с тем, чтобы под онами не были означены фамилии сочинителей. В Санкт-Петербургских ведомостях Очкин рискнул печатать рассказ «Пальма соседка», не означая фамилию автора, в нескольких номерах газеты. Лишь в конце рассказа на месте подписи были поставлены 2 буквы «А» и «И». Поставить «АП» Очкин не отважился. Начало рассказа с надписью «Посвящено Михаилу Ивановичу Глинке» появилось в ведомостях 5 мая. 2 днями позднее Глинка послал знакомой даме письмо. «Вы собираетесь в Петербург. Ради бога не ездите. Меня уже здесь не будет. Завтра отправляюсь в Варшаву. Там мне теплее и спокойнее. И можно будет снова приняться за работу, к которой суматошная жизнь Петербурга меня не допускает. И если большой необходимости нет, еще раз прошу, не ездите в Питер. Я буду слишком огорчен этим. Не лучше ли было нам, списавшись, устроить так, чтобы мы могли встретиться и пожить вместе в климате более благонадежном?» В середине мая Глинка прибыл в Варшаву. Вероятно, от него и узнал об аресте брата Иван Пальм. Сохранился карандашный портрет композитора, набросанный Иваном Пальмом вскоре после возвращения Глинки в Варшаву. Этот портрет совершенно соответствует рассказу Павла Ковалевского в итогах жизни о композиторе